Боюсь, что у меня вполне плебейские предпочтения. В глубине души я все-таки уверен, рассказывать истории куда приятнее, чем слушать. Вздохнул я. Оно и понятно. Ты же, хвала магистрам, не уроженец Куманского халифата. Зевнул Кофа. В это время мир задрожал и попытался уйти из-под моих ног. Меланхоличный куфак, на спине которого я так удобно устроился, неторопливо зашагал вслед за своими тяжело нагруженными сородичами. Путешествие из Капутты в Кумон началось. Рыжая таможенница была совершенно права, когда настоятельно советовала нам странствовать по дорогам Куманского халифата только вместе с караваном халифа. Она ничуть не преувеличивала, когда обещала, что здесь к нашим услугам будут все удобства, доступные тому, кто решился отправиться в путь. Скорее уж, преуменьшала. Я с удовольствием убедился в этом на собственном опыте. Рогатые куфаги, внешность которых повергла меня в панику при первом знакомстве, показали себя не только хорошими бегунами, они умудрялись упрямо брести вперед даже во сне, но и редкостными умницами. Меня совершенно обезоружило их робкое дружелюбие. Вечером первого же дня нашего паломничества я уже кормил свою зверюгу медовыми коржиками. Куфак аппетитно похрустывал лакомством и охотно отзывался на добрую дюжину довольно дурацких имен, которые я с энтузиазмом для него придумывал и тут же забывал по причине их абсолютной неудобоваримости. Дни сменяли друг друга самым приятным образом. Я не уставал поражаться своей способности наслаждаться жизнью, невзирая на абсолютное безделье. Оказалось, что я могу часами неподвижно лежать на спине и пялиться в небо, которое по мере нашего продвижения вглубь материка приобретало все более густой оранжевый оттенок. Время от времени я переворачивался на живот и переводил взгляд на изумительный ландшафт уандухских степей. Синеватые переливы высокой сочной травы, которую на бегу пощипывали наши куфаги, молочно-белая поверхность круглых валунов, куда больше похожих на авангардные садовые скульптуры, чем на обыкновенные камни, разбросанные по неухоженному телу планеты. Я сам себя не узнавал. Меня не тянуло даже поболтать. Ни с Кофой, ни с теми, кто остался дома. Разумеется, иногда я все-таки давал себе труд послать им зов, чтобы узнать, что у них творится, и рассказать о себе, но мной руководило скорее чувство долга, чем желание вынырнуть из сладкого омута, изумительной тишины, в котором внезапно увязла моя жизнь. Сэр Кофа тоже вовсю наслаждался процессом бытия. Время от времени до меня доносилось монотонное треньканье его шарманки. В кои-то веки Кофина музицирование никому не мешало жить, разве что его горемычному куфагу, у которого не было возможности протестовать. Каждый вечер мы с Кофой получали обещанную сказку на ночь. Сэр Шухшина Бундул, гостеприимный предводитель нашего каравана, честно держал свое слово. У его истории был такой же странный сладковатый привкус, как у лучших блюд местной кухни. Незнакомый, чарующий и в то же время немного действующий на нервы. Но через несколько дней я привык к тихому голосу старика, его неторопливой манере произносить слова, мягкому, несколько тягучему уандукскому говору и незамысловатым сюжетам его историй. Я даже сподобился обогатить свою активную лексику ни одной дюжиной местных фразеологических оборотов. Сэр Кофа изо всех сил пытался с этим бороться. Он утверждал, что в Йехо с таким жаргоном меня не пустят ни в один приличный дом. Не могу сказать, что ему удалось меня напугать. Честно говоря, я никогда не был таким уж великим любителем посещения этих самых приличных домов. Так или иначе, но вскоре я перестал внимательно прислушиваться к ежевечерним выступлениям нашего проводника. На мой вкус они были слишком уж однообразными, несмотря на их экзотическое очарование. Но однажды вечером старик рассказал нам историю об одном странном типе, под началом которого он когда-то служил в армии прежнего халифа. В те годы наш почтенный генерал был совсем молоденьким рядовым стражем границ. До сих пор не знаю, что заставило меня слушать его рассказ, открыв рот. Поначалу история приключений Вукушиха Махаро ничем не отличалась от множества других историй, под которые я привык дремать по вечерам, удобно устроившись на своем Уладасе.